человек, которому надоело врать. Я уже упоминал, что в числе моих клиентов имеется ученый-историк, он же философ и публицист, находящийся в процессе перестройки. Вот уже более 40 лет, будучи на своем боевом посту, я перетаскал ему 2 переводов, гонорары за научные и псевдонаучные публикации, и поэтому каждое мое появление Юрий Николаевич встречает с неподдельным энтузиазмом, ибо, как выразился немецкий философ Лихтенберг, даже самый мудрый человек больше любит тех, кто приносит деньги, чем тех, кто их уносит. А у Юрия Николаевича 3 дочки. Старший под 40 и 4 внучат. Хотя он знает, что лиц его профессии я не слишком уважаю за восторженный визг, которым они сопровождали каждое высказывание сменявших друг друга вождей, между нами установились, не скажу, чтобы дружеские, но доверительные отношения, и когда у обоих есть время, мы охотно беседуем. Много лет Юрий Николаевич служил в каком-то сверхзакрытом архиве, и, веря, что я его не продам, частенько рассказывает мне предназначенные для печати истории о Сталине, Хрущеве, Брежневе и их соратниках. Человек он эрудированный, веселый, остроумный, хотя и циник, что в данном случае понятно, так как профессия обязывает его думать одно, а говорить другое. Сегодня я притащил ему перевод на 300 за журнальную публикацию о перебитых ленинских кадрах. Получил 3 на чай, у него беру, клиент он широкий и щедрый. Я был приглашен на беседу. «Статью прочитали?» — нетерпеливо спросил он. «Даже 2 раза. Наконец-то вас прорвало. Много отзывов?» Сплошной трезвон. Но чуть ли не половина звонивших обещала набить мне морду. Рад за вас. За то, что мне набьют морду? Получить по морде за правду почетнее, чем орден за ложь. Ваше или Монтэня? Мое. Жаль, раньше не написали эту статью. Материал-то у вас был. 2 года назад. Рассказывали. Запоминает Колумбов, а не тех, кто повторял их плавание. Какой из меня Колумб? Мне нужна не слава, а кооперативная квартира для младшей дочери. Сколько можно жить в коммуналке? А что касается того, что раньше не написал? Эх, Григорий Антонович, у меня отличнейшее настроение. По рюмашечке, а? Нахожусь при исполнении. Плевать на исполнение. Я чувствую себя как крепостной, которому дали вольную. Стоит за это выпить? Я согласился, что стоит, и мы выпили. Антоныч, торжественно изрек профессор. Признайте, что сегодня, впервые за 100 лет нашего знакомства, вы слегка меня зауважали. Угадал? В общем, да. Хотя, если честно, заслуга ваша не так уж и велика. Во-первых, кое-что проскочило в печать до вас. Во-вторых, как сказал один очень умный человек, с особым наслаждением топчут то, что некогда внушало ужас. Верно, согласился Юрий Николаевич. Хрущев не мог простить Сталину того, что плясал у него на даче гопака. Труднее всего забывается унижение. Нет, ваше вернее, то, что внушало ужас. Ужас и страх с утра до ночи, особенно ночью, я ведь тоже прошел через это. Не помните, за что принесли мне мой первый гонорар? Великолепнейшим образом помню, вы с отчаянной смелостью взяли под защиту человека, очень в ней нуждавшегося, товарища Сталина. Доказали, что теперь, когда он открыл новые горизонты в смысле языкознания, страна может прямиком дуть к коммунизму. Ну и память. черт возьми. А следующий гонорар? Был большой перерыв, года три, кажется. А почему перерыв, не знаете? А потому что Сталин прочитал статью и обронил. Написано «Бойко, но Подхалим, Подхалим». Почему именно я попал в Подхалимы, когда от желающих лизать его сапоги не было отбою, до сих пор не пойму. Но пришлось лечь на грунт, притихнуть и вздрагивать по ночам, когда мерещились шаги по лестнице. Вот так. С этим ясно. А следующий гонорар? Минутку. Когда вождь скончался и слезы на ваших глазах высохли, вы едва ли не первым провозгласили, что настоящим, почти что гениальным теоретиком и практиком является не покойник, а его преемник Никита Хрущев, кажется, в «Известиях». «Живая хронология!» — воскликнул Юрий Николаевич. «Я ожил, воскрес, как погибающий в пустыне путник, нашедший колодец». После 20-го съезда я работал как одержимый. Газеты и журналы засыпали меня заказами. Я был августейшее одобрен, награжден. «Можно продолжить?» — спросил я. И тут Никита Сергеевич почти что добровольно стал пенсионером. Но не успел он, кажется, еще получить свою первую пенсию, как вы опять чуть ли не первым догадались, что он был волюнтаристом. «Далеко не первым», — Юрий Николаевич чуточку покраснел, — «в Колумбы я никогда не лез. Кстати, прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть, что от приглашения в консультанты фильма «Дорогой Никита Сергеевич» я отказался». «Предчувствие?» — спросил я. «Пожалуй». Никита взорвался.